Элизабет Хейнс. Ласковый голос смерти. Роман. Перевод с английского Кирилла Плешкова. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2014 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Моим лучшим подругам Анджеле Уайли, Карен Эслет и Линси Браун с любовью.